Глава третья. «Ну все!» Александр вышел к своему отряду и склонил голову. «Вы уже слышали приказ?» «Да!» — вздохнули бойцы. «Я не понимаю, почему так?» — возмутился цесаревич. «У всех нормальные приказы, а нам что? Сказали штурмовать какой-то лагерь. А там будет 2000 головорезов!» «Да не говори, Саня, сами в шоке!» Кто-то похлопал цесаревича по плечу. «Надоело это все!» «Но ведь так нельзя! Почему нас настолько не ценят?» — воскликнул Александр. «Я вообще-то наследник престола, а меня отправляют на такое задание!» Возмущению его не было предела, и оно лишь росло, так как он заметил поддержку в своих бойцах. Все сидели грустные, кивали головой на каждый его выкрик и пытались хоть как-то поддержать своего командира и будущего императора. «Вон, слышали про парней в Персии?» — проговорил боец. «Вот они воюют, как надо!» «Ага, везет им!» — согласился другой. «Скоро пойдут в серьезный бой, а мы какой-то вшивый лагерь работорговцев должны штурмовать!» Он подошел к цесаревичу и положил ему руку на плечо. «Но ты не переживай, Саня!» «Да я не переживаю, просто обидно!» пробубнил цесаревич и сунул себе в рот ложку каши. «Просто задание все бредовее и бредовее!» «Ну ничего!» — улыбнулся боец. «Будет и на нашей улице праздник! Когда-нибудь и нас отправят в нормальный бой, чтобы врагов хватило на всех! Это что это такое? На каждого по 10 человек? Ну это несерьезно как-то, да, ребята?» «Да!» — дружно протянули бойцы. «Скорее бы уже дали нормально оторваться!» Бойцы продолжили мечтать о славных битвах, и никто не обратил внимания, что Александр подавился кашей. Впрочем, каша его волновала меньше всего, ведь он не мог понять, откуда в этом графстве собралось столько безумцев. Китайская империя. Штаб армии обороны. «Мне кажется, эти русские как-то нас обманывают». Командующий обороной уже не в первый раз поднял эту тему на военном совете. «Но я не могу понять, как и в чем». «Господин командующий, но мы ведь это обсуждали», — помотал головой первый советник. «И же поняли, что все идет даже лучше, чем мы могли мечтать. Они взяли на себя часть соседнего фронта и удерживают его всеми силами». «Так вот же», — мужчина показал советнику лист бумаги. «Русские опять запросили 30 вагонов снарядов. Говорят, что все потратили, и теперь приходится драться голыми руками. Все танки уже сожжены, мы видели кадры, доказывающие это. Бронированный транспорт тоже уничтожен под ноль. Но мне все равно кажется, что они как-то нас обманывают. Мы в чем-то просчитались. Но в чем?» «Да ни в чем!» — снова воскликнул первый советник. «Да, мы теряем технику и снаряды, но они теряют гораздо больше своих лучших солдат». «А почему они тогда никак не закончатся?» — задал резонный вопрос командующий. «А? Вот и я не могу понять. Их ведь гораздо меньше, чем нас. Раз-два — и все. Люди закончились». «И в чем проблема?» — хохотнул советник. «Пусть заканчиваются. Такими темпами за нас скоро будут воевать их аристократы или фермеры. Так что давай им боеприпасы, сколько просят. Пусть они делают нашу работу за нас и умирают за нашу страну, а мы будем обеспечивать их всем необходимым для этого». «Господа!» — в зал совещаний забежал посыльный и низко поклонился. «Прошу прощения, но поступил новый запрос от войск графа. Они запросили 250 боевых машин для завтрашнего наступления». Он замялся на пару секунд и продолжил. «Но также они требуют, чтобы все таблички в этих машинах были на французском языке». «Я же говорил!» Подскочил со своего места советник и расхохотался. «Заканчиваются они! Уже вон, французов подключили!» Полет занял считанные минуты, и я даже не успел дочитать последние новости империи, как самолет стал заходить на посадку. А так как я сообщил о своем прибытии заранее, нас уже встречали на площадке несколько мужчин в строгих деловых костюмах и темных очках. «О, одного узнаю. Это Игнат, личный помощник императора. «Да, ура!» — возликовал пилот, что сорвал с себя наушники. «Я сделал это!» Оставил его праздновать, а сам вышел на улицу и поздоровался с мужчинами. «А чего это он?» — удивился Игнат. «Удачное испытание нового самолета?» «Нет», — пожал я плечами. «Просто он впервые ни разу не умер за весь полет. Вот и радуется, что закалился достаточно». «А обычно он умирает во время полета?» — опешил тот. «Обычно да», — вздохнул я. «Профессия пилота довольно опасная». Игнат не стал меня расспрашивать, только всю оставшуюся дорогу изредка косился на меня. Так что вскоре меня проводили в императорскую комнату отдыха. И там я увидел самого императора, а также его дочь. Они сидели, попивали чай и мило беседовали на отвлеченные темы. Возможно, проще было бы воспользоваться услугами портальщика, но я все еще не хочу, чтобы о нем кто-то знал. Да, о нем и так много кто знает, например, Александр. Но также он осознает, что все происходящее в графстве Булатова должно оставаться в пределах графства. А кто много говорит, того никто не любит. И цесаревич совсем не хочет, чтобы его никто не любил. Обычно это чревато неприятными последствиями. А вообще, интересный парень этот Саня. Мог бы давно вернуться домой, ведь его никто в графстве не держит. Но он даже не догадывается о том, что так можно. Просто взять, развернуться и уйти. И ведь даже не спрашивает разрешения. Такими темпами он скоро дослужится до звания офицера моей гвардии, и в таком случае я даже не знаю, что дальше делать. Будет забавно, если один из моих офицеров вдруг станет императором. «Здравствуй, Михаил!» — улыбнулся император и указал на свободное кресло. «Присоединяйся. Вы уже, наверное, знакомы, но представлю вас на всякий случай еще раз. Это моя дочь Анастасия!» — девушка улыбнулась и кивнула. «А мы, кстати, как раз обсуждали с ней, как у тебя живется Александру». «Приятно познакомиться еще раз», — кивнул девушке. «Знал бы о такой встрече, подготовил бы подарок». «Не стоит, Михаил», — улыбнулась она. «Это было бы лишним. А я, между прочим, очень много слышала о тебе от моего дорогого брата». «Много?» — удивился я. «Думал, ты довольно мало общаешься с ним». «Ага, ведь если бы она общалась с Саней достаточно много, она бы убежала от одного моего вида. Боюсь представить, какие ужасы он про меня рассказывает». «Ой, да, он тот еще шутник», — рассмеялась Анастасия. «Представляешь, он как-то рассказывал мне, как его сожрал демон, и ему пришлось прорубать себе дорогу через живот. Или как ел из общего котла с солдатами. А еще...» Девушка снова не смогла сдержать смех. «А еще он рассказал, что его избивали палками какие-то простолюдины из-за неподчинения их приказам. Цесаревича гоняли по всему двору какие-то простолюдины». «Небылицы какие!» — замотал я головой. «Недавно, кстати, тоже небылицу рассказал. Как на него выдохнули зеленое адское пламя, и все тело покрылось волдырями. Но все равно он продолжил бой», — схватилась за живот Анастасия. «Ну вот как он придумывает такие истории? Ему не императором надо быть, а как минимум писателем. Будет сборники юмористических историй создавать. Ну правда ведь, пап, смешанные шутки придумывают». «Да», — протянул я, — «обхохочешься». «Да», — закивал головой император и утер слезы. «Какой у нас Сашка выдумщик!» «Ой, я же совсем забыла!» — хлопнула себя по лбу Анастасия. «Поздравляю с рождением прекрасной дочки! Ты же теперь счастливый отец! И что, как изменилась жизнь?» «Да не сильно изменилась», — пожал я плечами. «Ну как же, не просто, наверное», — продолжала допытываться девушка. «Ну, наверное, не просто. Все-таки я отец девочки с даром некроманта и лекаря в высшей категории. И это всего через 2 недели от роду». Император поперхнулся чаем и бросил чашку на стол, закашлявшись. «А что это значит?» Анастасия смотрела то на меня, то на отца. «Да ничего такого», — прохрипел старик. «Но 2 дара — это же такая редкость». «А 2 несовместимых дара — большая редкость», — воскликнул император. «Я раньше думал, что такого вообще не бывает». Мы немного пообщались на тему совместимости жизни и смерти, и я в очередной раз рассказал о том, что на деле это очень близкие друг другу стихии. Та же кровь конфликтует с жизнью куда сильнее, чем смерть. Хотя, казалось бы, это практически смежные стихии. Обсудили события внутри государства, и император посетовал, что дела в Северодвинске никак не хотят налаживаться. Да, это отличная тренировка для армии и обширный полигон для изучения разных тактик иномирцев. Но постепенно они начинают надоедать своими постоянными попытками прорыва. Тем более, когда у страны и во внешней политике дела далеки от идеала. Причем даже рыболюды не смогли сожрать иномирцев. Да, иномирцы только за первую неделю потеряли около 70 тысяч человек. Но даже такие потери ни капли не смутили их. Порталы продолжили изрыгать целые армии. И так продолжалось до тех пор, пока земноводные не закончились. Так что теперь земля в том районе будет очень плодородной. «Или выжженной пустыней», — задумчиво проговорил я, понимая, что рано или поздно иномирцев все равно придется оттуда выбивать. «Что, прости?» — переспросил меня император. «А? Нет, я почти молчал», — помотал я головой. «Кстати, а когда новое наступление?» «Это секретная информация, так что даже тебя я не могу в нее посвятить». «Я из вежливости поинтересовался», — перебил я императора. «И раз оно через две недели, я бы хотел подключиться к нему своими силами». «Да откуда ты все это знаешь?» Старик ударил по подлокотнику кресла, отчего тот треснул. «И вот это уже неправильно. Почему у императора до сих пор нет наших кресел? Надо срочно это исправлять». Мимо как раз прошел гусь и незаметно подмигнул мне. Я же не стал никак ему отвечать, все же выдавать такого агента — это как выстрелить себе в ногу. На самом деле иномирцы и правда снова распоясались. Отбились от рыболюдов, построили новые укрепления, пригнали еще больше солдат. Да, мое графство тоже заметно усилилось со времен, когда они в первый раз пытались взять Архангельск. Но так или иначе, нужно их снова усмирить. А вот выкурить оттуда их будет нелегко даже мне. Дело в том, что сопряженный мир гораздо больше нашего. Там множество королевств и империй, население значительно выше. И будто бы этого было мало, в Северодвинск вторгся целый альянс, состоящий сразу из нескольких стран. Им совершенно плевать на потери, и потому иногда они устраивают мясные атаки, посылая вперед 10 тысяч крестьян, а за ними уже основную армию под прикрытием магов. Плюс в нашей империи тоже не все так гладко, как хотелось бы. Сама империя огромна, и быстро войска не перебросить. Постоянно происходят какие-то локальные войны и стычки. Нужно держать под защитой огромную границу со множеством других стран. От тех же рыболюдов надо защищать берега. В Пруссию иногда нужно отправлять усиленные отряды, потом перебрасывать обратно. Так еще и по всей стране разбросано множество воинских частей. Им тоже иногда надо возвращаться на перегруппировку и отдых. Потому все это на самом деле достаточно тяжело. «Кстати, а я не с пустыми руками», — вспомнил я об одной из целей визита и подозвал к себе своего человека. Гвардеец подошел, передал мне кейс и снова скрылся из виду. «Но сперва я хотел бы увидеть деньги». «Ты мне что-то продать пытаешься?» — хохотнул старик. «Нет, деньги за консервы для армии», — улыбнулся я. «Ну и это продам, конечно», — похлопал по черному кейсу. «Да я как раз ждал, когда явишься за деньгами. И куда тратишь столько? Все-таки деньги серьезные. Почти всю армию снабжаешь консервами». «И как, бойцы довольны?» — поинтересовался я. «Да, конечно. Но некоторые все еще боятся экстренной доставки пищи. Не все рискуют ее вызывать. Некоторые предпочитают посидеть на диете пару-тройку дней». «Не понимаю, чего в них страшного? Прилетает снаряд, и все сыты, довольны», — пожал я плечами. «И действительно, это очень удобно». «А, конечно, сыты и с мокрыми штанами», — расхохотался император. «В Персии как-то закончились снаряды у одного артиллерийского взвода. А там как раз вовсю шел штурм укреплений. И что? Командир принял решение заряжать твоими суповыми наборами, чтобы хоть как-то помочь парням». «И?» Очень уж было интересно узнать развязку истории. «И ничего. Персов размотало, как говорится, в кашу. В прямом смысле этого слова. Так что твоими снарядами вполне можно убивать, а не только кормить. Неужели не понимаешь, почему солдаты все еще боятся их?» «Но они же с самонаведением», — возмутился я. «Специально для дураков установили такую систему и потратили на это немало средств, между прочим. Просто стреляйте метко, и будет вам горячая каша». «Ничего, привыкнут», — отмахнулся старик. «Рано или поздно. Но чаще всего и обычных банок хватает. Так что все бойцы довольны. А это главное». «Ладно, проехали», — вздохнул я и открыл кейс. «Вот что у меня есть», — указал на специальные ячейки, где лежат артефакты, и под каждым из них миниатюрные книжки с инструкциями. «Это то, о чем я думаю», — удивился император. «Да, наверное. Если думаешь, что это просто побрякушки, то нет, это артефакты». Понял, что даже близко не представляю, о чем он думает. «Но ты меня совсем за дебила-то не держи. Вижу, что артефакты». «Я просто так, на всякий случай уточнил», — поднял я руки в примирительном жесте. «В общем, это пробники артефактов, которые мы можем поставлять малыми партиями на нужды империи». «Но откуда ты их берешь?» — удивился он. «Неужели появились свои артефакторы?» «Нет, я догадывался, что у тебя есть один или больше. Но чтобы открыть производство...» «Да, производство есть», — кивнул я. «Как раз парочка артефакторов имеется. Вот они и будут клепать». «Ага, парочка. 40 бедолаг уже заперты в подвале и клепают их на пределе своих возможностей. Но они сами подписали контракт, и их никто не заставлял. Правда, никто на тот момент не догадывался, что командовать ими будет сам Уилсон. Это куда хуже, если бы командовал я. Наши возможности ограничены, потому можем поставлять небольшими партиями штук по 100, развел я руками. На всех солдат не хватит, но хотя бы офицерский состав будет под защитой. А ведь это важно, когда сильный одаренный может без потери энергии отбить несколько мощных магических атак. Ну-ка, посмотрю. Император взял первый попавшийся артефакт в виде медальона и раскрыл книжку с инструкцией. «Артефакт защиты от летящих предметов. Способен защитить от пули, стрел, болтов, табуреток...» «Табуреток?» «Ну да», — пожал я плечами. «И как? Проверял?» «Конечно. 3 табуретки отбивается легко, даже заряд не проседает», — честно ответил ему. «Да я не про табуретки». «Ладно, давай проверим». Он подозвал жестом своего гвардейца и вручил ему артефакт. «Да, возьми пистолет и...» Он протянул мне оружие, а я сразу передернул затвор и выстрелил гвардейцу в колено. Потом еще раз выстрелил и еще. Но перед ним появилась полупрозрачная пелена и легко отбила все пули. «Стоять!» — взревел император. «Зачем ты по нему стреляешь?» «Так сам же приказал стрелять», — пожал я плечами. «Нет! Точнее, да, но я не договорил! А сейчас Бабах!» Я снова получил приказ и стал выпускать пулю за пулей, целясь то по ногам, то по корпусу, и так, пока в магазине не закончились патроны. «Я же опять не договорил!» «Так, ромашковый чай!» Он трясущимися руками налил немного заварки и сделал маленький глоток. «Все, Паша, иди отсюда! В отпуск на недельку!» Отправил он бледного и промокшего насквозь гвардейца, после чего посмотрел на меня. «Ты зачем в него стрелять-то начал, ирод окаянный? Я же сказал, стрелять надо не по гвардейцу, а рядом с ним. В инструкции написано, что артефакт создает поле на удалении в 40 сантиметров от объекта. А если бы в пистолете были артефактные пули?» «Я бы это почувствовал», — пожал я плечами. «И все равно выстрелил, так как этот артефакт с дополнительной усиленной защитой от артефактных атак». «Все», — помотал он головой и сделал еще один глоток. «Я спокоен. Все хорошо закончилось. Все хорошо». Мы еще немного поговорили об артефактах, я отдал ему кейс с остальными образцами и посоветовал поторопиться с выбором. Все же производственные мощности пока ограничены, ведь большая часть учеников занимается разбором наших сокровищ из другого мира. «А теперь еще вопрос», — вспомнил об основной цели моего визита. «Но я бы хотел обсудить его наедине». «От дочери у меня нет секретов», — пожал плечами император. «А вот вы выйдете», — приказал он гвардейцам, и те тут же покинули комнату, закрыв за собой двери и активировав систему шумоподавления. «Ну ладно», — пожал я плечами. «Впрочем, оставлять этот вопрос в секрете или нет — его дело. А мне не жалко поделиться информацией. По моим подсчетам, совсем скоро порталов станет больше. Сами они увеличатся, станут мощнее и, главное, смогут пропускать еще больше живых существ. Да и не только живых». «Это плохо», — нахмурилась Анастасия. «Ничего, должны справиться», — помотал головой старик. «Мы постоянно готовимся к самому худшему. Но что значит это твое «больше живых существ» и не только?» «Сейчас они могут перебрасывать сюда в основном людей, за редкими исключениями каких-нибудь животных. Но для этого нужна некоторая подготовка». Думал, это и так все знают, но решил все же прокомментировать этот момент. «А вот следующий этап сопряжения позволит легче переносить практически всех». «Например?» Император явно не понял моих слов. «Ну, например, есть в том мире кладбище, которое заполнялось 1000 лет», — улыбнулся я, вспомнив подобную историю из моего мира. «Собираются коллеги из 3 архимагов-некромантов, 6 мадридов, 9 архиличий, 32 магистров. Затем они создают ритуальный круг, подключают к нему энергетический центр ближайшего некрополя, делают некротические фактории, потом совершают массовые жертвоприношения примерно на 6000 жертв, а потом отправляют через нужный портал восставших из могил. И если кладбище старое, большое, то сколько оттуда поднимется мертвецов?» «Наверное, много», — пожал плечами император. «Ага. По численности, как половина нашей империи, например», — усмехнулся я. «И как будем с таким справляться?» «Ну, будет и явно нелегко», — согласился со мной старик. «Это точно. Или другая история», — продолжил рассказывать свои воспоминания из прошлой жизни. «В том мире есть магические леса. А теперь представьте, что на одном краю собираются маги пламени и начинают поджигать все вокруг. А с другой стороны, друиды загоняют паникующих животных в порталы. И что будет, когда в нашем мире начнут выбегать напуганные, злые и голодные магические животные? Думаете, это очень опасно?» «Очень», — согласно кивнул император. «Но ты скажи мне, откуда тебе известны такие подробности?» «А не скажу», — усмехнулся я. «Но то, о чем я рассказал, не так опасно. Звери уничтожат пару деревень, а потом основную их часть перебьют солдаты. Но только часть. Остальные разбредутся по окрестностям, начнут размножаться, выбивать популяции местных животных. Представьте, что в дом заползет змея, яд которой в 10 раз опаснее и которая двигается в 7 раз быстрее обычного». «Так у нас тоже есть магические звери. Нас подобным не удивить». «Да, но тот мир значительно сильнее в магическом плане. Энергии там намного больше». «Хотя теперь, после игр богов, разница уже не настолько велика». «Я просто хочу предупредить, что уже сейчас необходимо увеличивать численность армии и ставить экономику на военные рельсы. И последнее, о чем хотел сказать. У меня тут приют достраивается». «Вот это молодец! Это хорошее дело!» — похвалил меня император. «Вот фотография», — показал ему пересланное от Людвига сообщение. «Да ну!» — удивился император. «Зачем тебе приют размером с мой дворец? И почему он выглядит даже более богато, чем мой дворец?» — возмутился он. «А я не стал говорить, что это лишь один из корпусов будущего приюта». «Так на вырост?» — пожал я плечами. «В общем, я решил обратиться напрямую и спросить, не мог бы ты помочь с рекламой? Я готов принять туда...» — задумался на секунду. «Думаю, 70 тысяч детей вполне потяну. И это совершенно бесплатно, никаких дотаций не требуется, сам разберусь». 70 тысяч?» — император чуть не поперхнулся чаем. Спасло только то, что он в этот момент чай не пил. «Ты хоть представляешь, каково это — прокормить такую ораву?» «Понимаю», — кивнул ему. «Тем более, что у меня скоро начнется забастовка фермеров и пьянка друидов. Еды у нас намного больше, чем мы можем хранить, место попросту заканчивается. А под землей и так лежат запасы лет на 200. Маги земли тоже загружены работой, но им все равно постоянно приходится копать все новые и новые склады. взять основное зернохранилище. Оно уже выросло до 2 километров в глубину. И даже сейчас продолжает разрастаться, словно муравейник. Все-таки там хранятся не только крупы, но и консервы, запечатанные в специальные магические баночки. Так запасы становятся куда более долговечными и полезными. «Это благое дело», — кивнул император. «Уверен, что-нибудь придумаем». «Ну, на этом, значит, все». Встал, слегка поклонился им и собирался уходить. «Если не против, я бы погостил ночку, а завтра мне улетать во Францию». «Точно», — хлопнул себя по лбу старик. «А чего там вообще творится? Мне Фиорель ничего не рассказывает, но по данным разведки она решила переворот устроить. Я же прав? И по слухам, ее армия будто бы телепортируется из одного конца страны в другой. Но я в это слабо верю». «Вот это уже у нее лучше спрашивать». Сделал вид, что сам ни о чем не знаю. «Правда, я с ней созванивался, и она сказала, что у нее все хорошо. Недавно, например, партию из 250 новейших китайских броневиков приобрела». Кстати, сделка вышла довольно удачной. А ведь император так и не понял моих настоящих замыслов. Этот дворец будет предназначен для 100 000 детей или даже больше. То, что он видел, это действительно лишь один из корпусов. А в итоге там разрастется целый город. И пусть со стороны это может выглядеть глупо, но еды у меня и правда слишком много. А скорость производства сбавлять не хочу, ведь надо будет искать работу для фермеров. Да и глупо было бы не воспользоваться таким удачным моментом. Далеко не все знают о том, что дети сейчас — это один из ценнейших ресурсов, который в будущем сыграет большую роль. До 10-15 лет у них будет бурный магический рост из-за того, что этот мир получил огромную дозу энергии. Разумеется, это не единственная причина. На самом деле, я просто хочу как-то помочь обездоленным. Ведь не попадя они именно в мой приют, их судьба станет куда сложнее и хуже. Я же приложу все усилия, чтобы жизнь этих детей наладилась, чтобы у них было нормальное детство. И тогда они вырастут самыми сильными, умными и верными. За золото такую верность не купишь. «Отец, а ведь Михаил рассказал ужасные новости», — проговорила Анастасия спустя несколько минут после того, как Булатов отправился в свои покои. «Ну хорошо, что мы готовимся постоянно». «Верно». «Но с приютами он удивил, если честно. Ты ведь ему поможешь?» «Помогу». «Причем я не заметила никакого подвоха. Ты же со мной согласен? Он делает это от чистого сердца». «Никакого подвоха нет», — пожал плечами император. «Он просто собирает будущую армию. В чем тут может быть подвох?» «Армию?» — удивилась Анастасия. «А ты как думаешь? В нормальном графстве у здорового человека население плюс-минус 50 000 человек. Если мы берем графство размером, как у Булатова, а у него уже за 200 000. Как они там ютятся, не понимаю». «Да, тесно им», — согласилась девушка. «Но я все равно прошу помочь деткам. По словам Сашки, в графстве Булатова и правда хорошо жить». «Если бы ты знала, дочь», — тяжело вздохнул старик, — «как ему там хорошо живется. Если бы ты только знала...»